8 сентября, 10 ноября 1940 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции Карл Пфеффер, Вильденбрух. 10 ноября 1940, 10 августа 1941 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант полиции Курт Мюльферштетт. Родился 30 июня 1894 года в Гебезее, близ Эрфурта, Тюрингия, сын фермера. 14 марта 1914 года поступил фанен-юнкером в 29-й пехотный фон Хорна полк. 14 марта 1915 года произведен в лейтенанты. Участник Первой мировой войны, командир батальона, обер-лейтенант с 20 июня 1918 года. За боевые отличия награжден Железным крестом первого и второго класса, а также рыцарским крестом ордена дома Гогенцоллернов с мечами. После окончания войны 15 сентября 1919 года поступил в полицию безопасности капитаном. Служил в Берлине, Эйхе, Эрфурте. 11 августа 1932 года переведен в Шуцполицию, в 1933 году в земельную полицию и назначен командиром группы земельной полиции в Ганновере. 30 июля 1932 года вступил в НСДАП, билет номер 1 331 860. 16 марта 1935 года вернулся на службу в сухопутные войска, офицер штаба, командир 1-го батальона. 1 октября 1936 года вновь перешел в полицию. С 1 января 1937 года заместитель генерал-инспектора Шуцполиции Зиберта. 20 апреля 1937 года назначен генерал-инспектором Шуцполиции Рейха. 20 апреля 1938 года зачислен в СС, билет номер 292 712. Не оставляя пост генерал-инспектора, во время польской кампании командовал 5-й группой полиции, действовавшей в оперативной зоне 4-й армии. С марта 1940 года командир тренировочного войскового лагеря в Вандене. Во главе полицейской дивизии в 1941 году принял участие в боях на Советско-Германском фронте. Погиб во время артобстрела 10 августа 1941 года южнее Луги, СССР. Стал первым генералом войск СС, погибшим во время Второй мировой войны. Производство во время войны. Генерал-майор полиции, 20 апреля 1937 года. Оберфюрер СС, 20 апреля 1938 года. Бригадефюрер СС, 20 апреля 1939 года. Генерал-лейтенант полиции, 6 октября 1940 года. Группенфюрер СС, 9 ноября 1940 года. 10 августа, 15 декабря 1941 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Вальтер Крюгер, смотри 4-й танковый корпус СС. 15 декабря 1941, 17 апреля 1943 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС и полиции Альфред Бернгард Юлиус Эрнст Вюненберг. 17 апреля, 1 июня 1943 года, 18 августа, 20 октября 1943 года. Оберфюрер СС Фриц Фрейтаг. Родился 28 апреля 1894 года в Алленштейне, Восточная Пруссия. Участник Первой мировой войны. Лейтенант. За боевые отличия награжден Железным крестом первого и второго класса, а также Рыцарским крестом Королевского ордена дома Гогенцоллернов с мечами. В 1919 году демобилизован и в 1920 году поступил на службу в Шуцполицию. 1 мая 1933 года вступил в НСДАП, билет номер 3 052 501. 1 сентября 1940 года в СС, билет номер 393 266. В 1941 году начальник оперативного отдела 1А командного штаба Рейхсфюрера СС. С августа 1941 года первый офицер генштаба 1-й мотопехотной бригады СС, с которой участвовал в боях на Советско-Германском фронте. С 15 декабря 1941 года командир 2-го полицейского полка СС в составе полицейской дивизии СС. С 15 февраля по 20 апреля 1943 года командир 8-й кавалерийской дивизии СС. С 20 ноября 1943 года командир 14-й пехотной дивизии войск СС «Галиция», украинской номер 1. Был со странностями и популярностью в украинских формированиях СС не пользовался. В мае 1945 года бежал в Австрию и, узнав, что капитуляция неизбежна, 10 мая 1945 года покончил жизнь самоубийством в деревне Санкт-Андре, близ Тамсвига. Производство во время войны. Оберштурмбанфюрер СС, 1 сентября 1940 года. Штандартенфюрер СС, 20 апреля 1942 года. Оберфюрер СС, 6 августа 1943 года, бригадефюрер СС, генерал-майор войск СС и полиции, 20 апреля 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста, 30 сентября 1944 года. Золотой германский крест, 30 апреля 1943 года. 1 июня, 18 августа 1943 года, 22 августа, 27 ноября 1944 года. Бригада фюрер СС, генерал-майор войск СС и полиции Фриц Шмедес. Родился 7 октября 1894 года в Шварме, Ольденбург. 20 февраля 1913 года поступил фанен-юнкером в 62-й артиллерийский полк. 23 июня 1914 года произведен в лейтенанты. Участник Первой мировой войны. За боевые отличия награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса. В 1919 году командовал добровольческой батареей в составе добровольческого корпуса Хассе в Берлине, затем в Верхней Силезии. Участвовал в боях с коммунистами в Рурской области. 1935 году поступил на службу в полицию в Эрфурте. В 1937-1938 годах полковник, командующий Эрфуртской полицией. 1 мая 1937 года вступил в НСДАП, билет номер 5 240 168. С марта 1939 года начальник оперативного отдела инспекции полиции порядка в Касселе. В июне 1941 года переведен в войска СС и 1 декабря 1941 года назначен командиром артиллерийского полка полицейской дивизии СС. 1 апреля 1942 года вступил в СС, билет номер 420 790. С 26 июля по 21 августа 1943 года начальник обучения 6-й дивизии. В июле-августе 1944 года и с 27 ноября 1944 года находился в резерве войск СС. 15 февраля 1945 года назначен тактическим руководителем штурмовой бригады СС. С 20 февраля 36-й гренадерской дивизии войск СС, с которой был направлен на Балканы. Сдался американским войскам на Эльбе. Умер 7 февраля 1952 года. Производство во время войны. Оберштурмбанфюрер СС. 1 апреля 1942 года. Штандартенфюрер СС. 20 апреля 1942 года. Оберфюрер СС. 10 июня 1943 года. Бригадефюрер СС. Генерал-майор войск СС и полиции. 9 ноября 1943 года. Высшие награды. Золотой германский крест. 10 июня 1943 года. 20 октября 1943, 19 апреля 1944 года, май 1944, 7 мая 1944 года. Штандартенфюрер СС, полковник полиции Фридрих Вильгельм Бок. Смотри, полицейская дивизия СС. 19 апреля 1944, май 1944 года. Оберфюрер СС Юрген Вагнер. Смотри, 23-я добровольческая моторизованная дивизия СС Нидерланды. 7 мая, 22 июля 1944 года. Бригадефюрер СС генерал-майор войск СС Герберт Эрнст Фаль. Смотри, дивизия СС Дас Рейх. 22 июля, 16 августа 1944 года. Оберфюрер СС Карл Шумерс. Родился 17 октября 1905 года. В конце 1920-х годов поступил на службу в Шуцполицию. Член СС. Билет номер 422 550. В составе полицейской дивизии СС участвовал во французской кампании и боях на советско-германском фронте. Командовал 2-м батальоном 1-го полицейского стрелкового полка СС. В 1944 году руководил подразделениями дивизии в ходе антипартизанских операций в Греции. 16 августа 1944 года был тяжело ранен и 18 августа скончался. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС. 1 января 1940 года. Штурмбанфюрер СС. 5 января 1942 года. Оберштурмбанфюрер СС. 20 апреля 1943 года. Штандартенфюрер СС, 20 апреля 1944 года. Оберфюрер СС, 1 августа 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста, 20 сентября 1942 года. 16-22 августа 1944 года. Штандартенфюрер СС Гельмут Дёрнер, исполняющий обязанности. Родился 26 июня 1909 года в Мюнхене-Гладбахе, Рейнланд. Служил в Шуцполиции и в 1939 году в чине капитана назначен командиром 2-й роты противотанкового дивизиона полицейской дивизии СС. Участник французской кампании, за отличие в которой в течение недели награжден Железным крестом 1-го и 2-го класса. В начале 1941 года переведен в войска СС и поставлен во главе 14-й стрелковой роты 2-го полицейского стрелкового полка. С июня 1941 года в составе полицейской дивизии СС, позже 4-й полицейской моторизованной дивизии СС, участвовал в боях на Советско-Германском фронте. В январе 1942 года назначен командиром 2-го батальона 2-го полицейского стрелкового полка СС. Отличился в боях на Ленинградском фронте. В начале 1943 года направлен на тактические курсы подвижных войск в Париже. А 20 апреля 1943 года назначен командиром 8-го моторизованного полка СС, действовавшего на Советско-Германском фронте. В августе 1944 года его часть была отведена в Венгрию. Во время боев в Венгрии, где принимало участие большое количество частей СС, под командованием Дёрнера была сформирована боевая группа, вошедшая в состав 9-го горно-стрелкового корпуса СС. Погиб в бою в Будапеште 11 февраля 1945 года. Производство во время войны. Штурмбанфюрер СС 1 апреля 1942 года. Оберштурмбанфюрер СС 20 апреля 1943 года. Штандартенфюрер СС 20 апреля 1944 года. Оберфюрер СС 15 января 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста 15 мая 1942 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями 18 ноября 1944 года. Рыцарский крест с дубовыми листьями и мечами 30 января 1945 года. Золотой германский крест 24 декабря 1941 года. 27 ноября 1944, 8 мая 1945 года. Штандартенфюрер СС Вальтер Харцер. Родился 29 сентября 1912 года в Штутгарте, Фойербахе. В ноябре 1930 года вступил в НСДАП, билет номер 477371, ИСА. 1 ноября 1931 года в СС, билет номер 23101. В августе 1933, марте 1934 года проходил военную службу в пехоте, ефрейтор. Окончил юнкерское училище СС в Бад-Тёльце. С 20 апреля 1936 года получил звание унтерштурмфюрера и в мае-ноябре того же года служил в главном управлении СД. С 9 ноября 1936 года командир взвода. С 1 апреля 1939 года роты в составе штандарта СС «Дойчланд». Участник польской кампании. С 1 ноября 1939 года инструктор по тактике в юнкерском училище СС в Брауншвейге. С 12 марта 1941 года унтер-офицерском училище СС в Радольфцелле. 12 июня 1941 года переведен в действующую армию и назначен командиром 2-го батальона 4-го пехотного полка СС. С 11 июля 1942 года в штабе 57-го танкового корпуса. С 22 февраля 1943 года старший адъютант штаба 10-й моторизованной дивизии СС Фрунсберг. С апреля 1943 года первый офицер генштаба, штаба 9-й моторизованной дивизии СС Гогенштауфен. С 29 августа по 10 октября 1944 года он исполнял обязанности командира этой дивизии. В сентябре 1944 года под командованием Харцера была сформирована боевая группа, которая вела упорные бои против англо-американских войск в районе Арнхема. В октябре-ноябре 1944 года начальник штаба 5-го горнострелкового корпуса СС, последний командир 4-й полицейской моторизованной дивизии СС. После окончания войны принимал активное участие в деятельности ХИАГ, организации бывших военнослужащих войск СС. Занимался историей войск СС. Умер 29 мая 1982 года в Штутгарте. Производство во время войны. Оберштурмфюрер СС. 30 января 1939 года. Гауптштурмфюрер СС. 20 апреля 1940 года. Штурмбанфюрер СС. 20 апреля 1943 года. Оберштурмбанфюрер СС. 30 января 1944 года. Штандартенфюрер СС. 30 ноября 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 21 сентября 1944 года. Золотой германский крест. 19 августа 1944 года.